Сюда, Максим, я напомню, мы ехали полтора, по пробкам и с Семеном за рулем, да, но туда я поведу, можно, я пробовал, не пилот, конечно, но все же быстрее штатного водителя, мы-то соблюдать очередность передвижения точно не будем, нам нужно возвращаться, просто на всякий случай, там же Клавдия Сергеевна, да уж, задумчиво говорит Кошкин, Клавдия Сергеевна, в непосредственной близости, да, нам нужно возвращаться, проходит вызов. «Максим, это Матвей. Да, приветствую, извини, быстро, так как сам понимаешь», — нервно говорит в переговорник безопасник. «У меня просьба к твоему учителю, но напрямую мне его просить нельзя. Передашь? Конечно, тут же соглашаюсь. Зная его репутацию, задержать или вообще остановить турков он сможет даже один. Тем более это в непосредственной близости от его поместья. Нужно не упустить». Лучше задержать на четверть часа турок, или хотя бы не дать уйти дирижаблю. Никто с классической школой с этим не справится, защита кораблей их проигнорирует, а нужное число магов мы соберем за час. А вот вашему учителю будет несложно взломать их защиту, у него довольно специфический опыт. Попросите его нам помочь, пожалуйста. Это неожиданно, но, смотрю на слегка кивающего наставника, он согласен, мы поможем, ему нужно хотя бы задержать. Если сможете взять хоть кого-то живым вообще хорошо, но пусть не рискует, нужно уничтожает. Главное не упустить корабль. Мы мобилизуем армейских магов, но раньше часа никто подойти туда не сможет. Мы хотели оказать помощь раненым. Максим, не до этого. К месту взрыва сейчас спешат все. Постарайтесь не дать уйти дирижаблю. Есть шанс, что это последняя из теней, который работает на нашем направлении. Другой в окрестностях Новгорода просто бы не смог появиться. Там будет не больше 10 человек, скорее всего даже меньше. Мне докладывают о еще 3 предотвращенных взрывах. Не в такой же конфигурации, что у вас, но похожие. Ваше описание автомобилей с мертвецами прекрасно помогло, так что ушло не больше 10 человек. Те, кто были на периферии, скорее всего их там будет меньше. Правда, они будут все вооружены. Как проехать к месту встречи? Спрашиваю турка. Тот радостно начинает объяснять, но главное, считываю абсолютно четкий образ поляны и как туда доехать из Новгорода. Причем к поляне можно именно доехать на мобиле. Туда подходит проселочная, но все же дорога. Удивительная наглость у людей, которые это планируют, и ведь у них практически все получается. Более того, как говорит турок, они несколько раз планировали отходы из города, то есть уже не первый день работают, но видимо с местными не контактируют вообще, так что тайная служба о них и не знала. А что, это тоже вариант. Нет контакта, нет возможности провала. Соответственно, можно быть спокойным за сохранение секретности. Прощаемся с нашим куратором. Почти добегаем до ждущего нас мобиля. Семен, на заднее сиденье. Кошкин категоричен. Слуга удивляется, но без звука пересаживается. Какой-то намек на эмоцию появляется, когда за руль сажусь я. Только ждать чего-либо я не хочу, и мобиль срывается в сторону поместья наставника. Турки довольно точно вычисляют трафик транспорта в столице, и мне практически не попадаются машины. Но даже те, что попадаются, на практически пустых улицах легко обходятся и на скорость влияют мало. Мчимся мы почти не притормаживая. Новгород мы пролетаем очень быстро, минут за 10. Мы пролетаем за это время почти то же расстояние, которые с Семеном проехали с утра за целый час. Снова себя ловлю на удовольствие от ощущения полета. Все же, не хватает мне чего-то такого. И несмотря на серьезность ситуации, на некоторое время я почти отключаюсь и не обращаю внимания на действия наставника. Кошкин же сразу же вызывает рыжую, как только мы садимся в мобиль. Рассказывает ей о происшедшем, до чего-то договаривается. Я не обращаю внимания, и когда вижу на перекрестке Клавдию рядом с лошадью, успеваю удивиться. Притормаживаю. Семен выскакивает из мобиля, и на почти ходу внутрь заскакивает рыжая, одетая в армейскую форму и полыхающая азартом. Тут я отчетливо понимаю, почему Кошкин сразу же сообщает своей ненаглядной о месте, где можно подраться. Если бы он скрыл эту возможность, она бы ему не простила бы, скорее всего. Ну вот, а то без меня развлекаться. С радостью в голосе говорит рыжая. Нет, что ты, милая, слегка улыбается Кошкин. Как видишь, на эту вечеринку тебя пригласили. Это ты молодец, Борь. Серьезно говорит рыжая. Я засиделась в поместье. Вижу, и это прекрасно. Нет ничего лучше, чем уютная скука дома, слегка усмехается наставник. Жаль, что это удовольствие тебе милая, доступна не в полной мере. Успокой меня, скажи, что ты готова, и амулеты ты все взяла, защитный, лечебный, невидимости, перечисляет рыжая. Борь, я взрослая девочка, не беспокойся, лучше скажи, чего ожидать. Десяток-полтора неодаренных с огнестрелом. Влезаю в разговор, что прибудет на дирижабле, неизвестно, но, скорее всего, как минимум один сильный маг будет. Почему вы так решили? Уточняет Кошкин. Дирижабли с активной маскировкой мало, вряд ли капитаном там будет неодаренный. Это престижно, так что скорее всего за место небольшая конкурентная война всегда идет. Может, вы и правы, соглашается наставник. Скоро узнаем, насколько. По проселочной дороге ползем уже не так резво, но все равно, довольно быстро упираемся в брошенные мобили. Очевидно, что мы здесь уже не первые. Активируем амулеты невидимости и вылезаем в лес. Борис Васильевич, у меня только просьба будет, говорю я в воздух. Да, Максим, спокойно говорит Кошкин, делитесь. У нас задача кого-нибудь, по возможности, оставить в живых. Поэтому давайте пока сначала посмотрим, как они собираются эвакуироваться, что за дирижабль, откуда может быть дирижабль врагов под Новгородом. В том смысле, что некоторое время просто наблюдаем. Хорошо, конечно, Максим. Пожимает плечами наставник. Выходим из леса. На поляне обнаруживаем десяток человек. Не все смогли, видимо, выбраться из Новгорода, но даже десяток человек это много. Если не уничтожать, а именно попытаться взять пленника. Аккуратно идем в сторону ожидающих людей. В принципе, вообще непонятно, чего они ожидают, потому что на небе нет ни одного дирижабля. Времени, чтобы любому кораблю спуститься, нужно минут 15, наверное, не меньше, а назначенное время вот-вот уже настает. Но ожидающие совершенно спокойно себя чувствуют. Скрыт на максимуме. Сигнатура рыжей Кошкина, судя по моему ощущению, обходит группу турков с разных сторон. Я же стараюсь добраться до османов поближе. Наконец группа попадает в мой диаметр 20 метров. Понимаю, что тут нет ни одного мага, зато винтовок у них две на каждого. Видимо, брались для вновь прибывших. Все турки здесь абсолютно неодаренные и очень беспечные, ни охранения не выставить, ни за подходами проследить. Пробираюсь во внутреннюю часть лагеря. Турецкого я не знаю, но тут и знать особенно нечего. Просто расслабленно сидят, ждут. Подхватываю общее настроение и сажусь на траву. И так сижу минут 5, пока над головой, чуть ли не в десятки метров сверху, сплетаются из лучей света знакомые обводы тени. Глава 7. Из воздуха сгущается корабль. Похоже, турки все-таки пытаются доработать систему. Раньше дирижабль в оптическом диапазоне был заметен. Пусть даже как облако, но все равно. А теперь его почти не видно. Дирижабль даже невидимый. Я все-таки успеваю почувствовать краем своего поля. Так что я не сильно удивлен его появлению. А вот тому, что я его не вижу, а только чувствую, удивлен. Турки встают на ноги, машут и радостно кричат, совершенно ничего не боятся. Очевидно, что такие рейсы являются уже обыденностью. И это прямо нехорошо. С такой маскировкой корабли наша пограничная стража отследить точно не сможет. Корабль неторопливо зависает в воздухе, а потом аккуратно касается земли. Встречающие сразу бегут к кораблю. Видно, что схема уже отработана не в первый раз. Ловят причальные канаты и вбивают их в землю, фиксируя небольшой, в принципе, дирижабль. Корабль точно той же серии, что и мой, но выглядит как-то попроще, что ли. Словно те, кто дорабатывали систему, снаружи особенно ничего не делали. Наконец, корабль останавливается, неторопливо открывается аппарель, и из корабля спокойно выходит турецкий маг. Несколько секунд он осматривается, а потом, видимо, обирает свое внимание и силу из дирижабля, а я тут же понимаю разницу между классами магов. На внешний мир буквально падает воля повелителя воздуха. До этого момента, видимо, скованная контролем корабля, маг перестает сдерживаться, и тут же обнаруживает Кошкина и рыжую, мгновенно, не затрачивая усилий. Просто по возмущениям в контроле поля, и никакая невидимость тут не помогает. Меня он тоже пытается обнаружить, но скрыт против людей работает идеально. Векторы чужой атаки в моем сознании хаотично двигаются, и никак не сходятся на мне. То есть маг понимает, что я тут где-то есть, но не может сконцентрироваться на моем присутствии. Если повелители огня и воды я более или менее чувствовал, как они используют стихии, то с воздухом это моя первая встреча, и не сказать бы, что она приятная. Повелитель воздуха буквально за мгновение понимает, где находится рыжая и Кошкин. Тут же, не успев сделать и шага с отпарили, маг вбивает в защиту Кошкина и Рыжий огромные снопы молний. Внутри его контролируемого объема начинают появляться маленькие смерчики. Маг орет что-то на турецком языке. Встречающие турки на секунду впадают в ступор и резко бросаются все в рассыпную. В первые же секунды повелитель лишает доступа воздуха Кошкина и Рыжую. Чувствую, как за мгновение, вокруг Рыжей образуется безвоздушное пространство. Да, до них не долетают молнии, но при этом вдохнуть по идее им нечем. Кошкин как раз к этому более-менее готов. У него десяток сантиметров контролируемого пространства вокруг тела. Так что это проблема наименьшая, что заботит наставника. Он сразу же атакует турецкого мага. Я зайчью и веретено, и черный хоз, и какие-то странные чуть ли не разрывы пространства. Учитель пулеметом за секунды взвинчивает темп боя до диких величин. Только маг воздуха к этому готов. Он легко переключается на повышенный темп. Скорость – это его конек. Тут как раз понимаю разницу между условно регулируемой дуэлью и боем насмерть, в котором нет правил, а один противник очевидно все же сильнее другого. Рыжая не может сделать вдоха. У нее такого бонуса, как контролируемое пространство, еще нет. Рвусь в сторону девушки. Успеваю. Мое контролируемое пространство касается упавшей девчонки и дает ей наконец сделать вдох. Маг, очевидно, опытный, подлавливает ее как раз в момент выдоха. Так что, в принципе, все сделано абсолютно верно. Рассчитано даже, что ужасает. Бой идет едва ли секунд 10, а маг еще не резвится в полную силу, за ним корабль, и он старается его сохранить. Формирую ужас. Под ускорением, примерно, с десяток, все наполняю и магией, и пси. Кажется, тут вопрос о том, выживем ли мы, а не о захватить языка. Запускаю в сторону мага, уже почти попадаю, но вражеский маг почти играючи успевает уйти от моих конструктов. Он почти не уступает мне в скорости, но все же, совсем чуть-чуть, уступает. Увернись ты от этого, думаю я, и запускаю в него сразу 4 моих смертельно опасных шарика. Запускаю их по разным траекториям, но все равно со сверхзвуковой скоростью. Как бы маг не был бы быстр, но скорость звука опередить он не успевает. Мага с громким хлопком сносит с ног и протаскивает по полю в сторону дирижабля. Кошкин не прекращает бомбардировать повелителя воздуха своими осами и другими техниками, названия которых я даже близко не знаю, но которые выглядят и чувствуются совершенно нестандартно. Ощущение, что вроде бы просты, но в то же время при взгляде на их невозможность что-то замирает внутри. Рыжая, кричу, уходи из зоны мага. Ты ему не соперница, займись лучше разбегающимися турками. Не упусти корабль. Рыжая отмахивается и снова атакует. Из ее рук вылетают огненные змеи в сторону упавшего повелителя воздуха. Думаю, она решает, что добьет этим повелителя. Только четко вижу, что мои снаряды щит не пробили. Если урон и нанесли, то очень косвенный. Маг дико силен, так что и ее змеи просто будут приняты на щит. Ну, в общем, так и получается. Не переставая, наставник бомбардирует своими техниками. Повелитель воздуха отмахивается от него, встает, но при этом не успевает реагировать на рыжую. Я прекрасно понимаю, что делает наставник. Он отвлекает на себя внимание, чтобы рыжая могла уйти из зоны действия. Кло, уходи. Ору на девушку. Наставник уже, наверное, полминуты сопротивляется, держит на себе очевидно превосходящего его мага. Все же почти повелитель и повелитель, это все-таки сильно разные классы. Полноценный повелитель воздуха все же цель за пределами его умений. Хотя у него есть небольшое преимущество, эти 10 сантиметров пространства, которые он контролирует вокруг своего тела, это на самом деле позволяет ему не только выдерживать удары повелителя воздуха, но и контратаковать в ответ. Он связывает турецкого мага боем, давая возможность рыжей отойти. «Уходи, это не твой уровень», — кричу я, атакуя мага со своей стороны. Клавдия зло отмахивается, с двух рук формирует свою страшную технику. Птицу, которая сжигает все, до чего дотронется. Вот только повелитель воздуха крайне неудобный для нее противник. Рыжая сильна, но именно с этим видом магов ее техника довольно безобидна. Маг, почти не отвлекаясь от боя с Кошкиным, лишает технику доступа воздуха, после чего огненная птица вспыхивает и падает безобидными искрами. Скорее всего, если бы рыжая понимала, что сейчас будет, она бы смогла нивелировать эту опасность, сделать так, чтобы птица пересекла безвоздушное пространство, но не в этот раз. Уходи. Снова ору я, не прерывая поток молнии ни на миг. Уходи из действия мага, мы с Кошкиным справимся. Если Боря погибнет, я тебя с пеплом смешаю. Зло кричит девчонка, бросает на меня такой же злобный взгляд, и наконец отбегает. Становится намного легче. Прикрывать рыжую было сложно. Бегу к магу. Все это занимает не больше нескольких секунд. Маг нас все равно пытается атаковать обоих. Он прекращает попытки понять, где я, и атакует по площади. А мой объем он понимает легко. Это то, что ему не подчиняется. Несложно вычислить. Вокруг собираются маленькие смерчи, из которых бьют молнии. Но они вязнут в моем контролируемом пространстве. Да и пока, когда рыжая выбегает, ее щит в принципе справляется с этой нагрузкой. Кошкин ускоряется и увеличивает скорость еще. Турецкий маг понимает, что я рвусь к нему, и словно отрезает пространство вокруг. Ему все равно на то, что он не знает, где я точно. Хватает примерного знания. Воздух вокруг моего поля концентрируется, становится прочностью, наверное, как железо. Я все вижу, но не могу даже двигаться. Меня просто не пропускает объем, который контролирует турок. Но я чувствую свои металлические снаряды. Это дает надежду. Кроме того, я ж помню эти 300 метров, которые контролировал не так давно. Помню это ощущение. Начинаю уменьшать контролируемый объем. В то же время тонкими струйками сознания стараюсь протиснуться, между осознанием и волей повелителя воздуха. Получается так себе, но направление на снаряды я чувствую, и даже ограниченно управлять ими могу. Я ускоряюсь немного быстрее, чем турецкий маг, и в этом тоже есть определенная надежда. А вот как раз наставник проигрывает по скорости, но его чудовищная интуиция выручает его почти все время. Атаки повелителя он сбивает, или они вязнут в защите наставника. Турок что-то кричит прямо в аппарель. Корабль начинает дергаться, вырывая причальные тросы из земли, и начинает подниматься. Я пока не дотягиваюсь ни до корабля, ни до повелителя воздуха. Дирижабль начинает запускать свою систему маскировки, но запускается именно старая. Корабль покрывается легким туманом и начинает взлетать, намного медленнее, и рыская из стороны в сторону. Кажется, что для управления именно этим кораблем, что для запуска системы маскировки нужен именно маг такой силы, объясняет как раз то, что мы не чувствовали мага, пока корабль не полностью останавливается. Это радует. Не может быть у османов столько повелителей, которые согласились бы работать без поддержки армии. Да и кораблей таких, скорее всего, тоже, получается, что немного. Дирижабль местами становится похожим на небольшое облако. И это облако становится все больше и больше. Корабль отрывается от земли, начинает подниматься, но меня эта история беспокоит меньше, чем воздушник. Черт с ним, с кораблем. Нам бы выжить. Кошкин начинают сдавать. Довольно заметно. Новые атаки начинают сбивать наставника с ног. Турецкий маг слегка даже приподнимается в воздух, чтобы лучше было видно врага. И невидимость уже давно не работает. Ни у наставника, ни у рыжей. Учителя хватает только на оборону и отвод кастов турка, а тот вполне забавляется. «Твоя женщина» с диким акцентом смеется, показывая на падающую под щитами рыжую. «Моя будет». Уцелевшие османы, а их уцелело не так, чтобы сильно много, залпами перегружают щит Клавди. Вряд ли им что-либо светило бы в другое время, но сейчас, после ударов воздушника, рыжая может только обороняться. В атаке она себя тоже выжимает. Да и воздушник, кажется, о ней все же не забывает. Девчонку кидает по полю небольшим смерчем. Пусть и не сильно, но рыжая может только защищаться. «Ну что, русские, вы меня даже почти достали», смеется повелитель воздуха. Но не судьба, кисмет. Корабль тоже начинает подниматься все быстрее. Глава 8. Корабль поднимается за спиной воздушного мага. Тот довольно осматривает поле боя и картинно хлопает в ладоши. Кошкин покачивается и падает без сознания. «Где ты? Я знаю, что ты здесь». Турецкий маг с диким акцентом закручивает вокруг меня смерть. «Я знаю, что ты здесь, хоть и не вижу тебя. Выходи, русский». В этот момент он почти рядом со мной, практически там, где мне нужно, рядом с моими снарядами. Шарики выстреливают так же, с громким хлопком, и маг, закрутившись, снова валится на землю, только теперь точно там, где мне нужно. Силой мага не взять, все чувствует, техники обходит. Почти могу его коснуться аспектом, но мне не хватает сил преодолеть сгущенный воздух вокруг меня. Всего пара шагов ведь. Корабль поднимается все выше и выше. Я сжимаю зубы от досады. Ничего сделать не могу. и в этот момент нос корабля буквально исчезает, осыпаясь прахом. Огромный кусок пламени вспыхивает и забирает с собой в ничто неверная треть рабочего объема дирижабля. Я замираю, не верю своим глазам. Воздушник тоже замирает. Только не замирают турки, которые открывают дикий огонь по рыжей. И, кажется, достают. Два десятка черных ос решают проблему выживших турков. Воздушник совершенно не прикрывает своих соплеменников. Корабль на секунду замирает, а затем, словно подбитый раненый левиафан, медленно начинает падать на землю. «Что вы сделали?» – кричит турок, и вскакивает на ноги. Теперь как раз хватает расстояния, тонкие потоки воли формируют над ним техники сдвига. Меня хватает на 4 конструкта, но подсознание прекрасно просчитывает наиболее вероятные варианты, куда он постарается взлететь. Еле успеваю поставить их, только на это хватает ускорения. Маг видит, что происходит с его кораблем, и мгновенно подлетает вверх, напарываясь на сдвиги и разрезая себя на куски. Повезло, усмехаюсь. Как он там говорил? Кисмет, смеюсь в голос. Пару шагов к Кошкину. Понимаю, что он просто без сознания. Нормально. Бегу к рыжей. Корабль за моей спиной втыкается в землю. Я чувствую десяток смертей. Скорее всего, всей команды. Как это, я чувствую. На секунду останавливаюсь. Я расширяю свои границы на 100 метров. Рывком расширяю, и даже не сразу осознаю это. И только гаснущие сигнатуры дают понять, что восприятие все же изменяется так, как я хочу. Я расширяю свое поле восприятия благодаря магу, кажется, его давлению. Пусть оно не настолько плотное, как в 20 метрах, но оно теперь у меня есть. Думаю, это получается именно из-за противостояния повелителю, его попыткам меня смять, вместе с контролируемым пространством. Но не вышло. Бегу к рыжей. Та сидит на поле. В нее попадает несколько выстрелов. Пара из них, ну, очень нехороши. Пузырится кровь на губах. Макс сплевывает. Что? Что с Борей? Сотрясение. Без сознания. Нормально. Ты похуже, кажется. Он жив. Прикрывает глаза рыжая. Он жив. Так, слегка касаюсь девчонки. Нахрен ненужные мысли, не отключаемся. Почему не срабатывает амулет? Спрашиваю я. Как не срабатывает? Срабатывает, говорит Кло. Вот просто херово. Не успевает меня лечить, энергии не хватает. Вся выложилась. Я пуста до звона, в последнюю атаку, иначе стационарные щиты бы не пробило. Накопители есть? Спрашиваю. Накопители есть, она раскрывает свою руку. Что толку? Накопители есть, но амулет не справляется. С остановившимся взглядом говорит рыжая. Стоп, у нас есть стазис и минимальный набор. Протянем. Бахаю стандартное лечение. Благо, оно не сильно сложное. Нет, этого мало. Даже рана не затянулась. Ощупывает грудь, пузырится кровь. Показывает на легкие. У меня еще минуты 3, потом легкая схлопнется. Так, секунду. В свое время Ольга мне показывала большое лечение. Быстро, буквально за мгновение формирую именно его. Если ты сейчас в меня чем-то большим бахнешь, сдохну просто так. У меня сил нет, чтобы это поддерживать. И у тебя нет. Давай сюда накопители. Вырываю их из руки девушки. Ладно, стазис. Накладываю стазис, авось дотянем. Девчонка замирает мгновенно. Открываю дверь в свой кусок пространства. Максимальное ускорение. Сажусь и начинаю заряжать накопители. За час местного времени в принципе хватает, чтобы накопитель зарядился хотя бы на стандартную треть. Хотя здесь, конечно, кристаллу явно больше стандарта. Все мирно, спокойно, пока есть возможность. Выхожу из своего пространства. Убираю портал. Формирую большое лечение. Вкладываю накопитель рыжей в руку. Ну, начнем, помолясь. Снимаю стазис. Рыжая только пытается что-то спросить, как я в нее вбиваю технику большого лечения. Девчонку аж выгибает. Новые накопители она не выбрасывает. Дырки на теле тут же начинают затягиваться, выплевывая металлические куски патронов. Тело словно их выдавливает наружу. Без обезболивающего, что ли? Сквозь зубы, говорит рыжая. Скорее всего, и без обезболивающего заклинания. Я их не знаю. Ты чертов коновал. Ржет сквозь боль рыжая. Ржет девчонка. Но пена с ее губ уходит. Кажется, опасность немного минует. Не сказать бы, что исчезает, но минует. Все, Макс, молодец. Не знаю, чем ты меня приложил, но вроде как большим лечением. Хоть ты и не целитель, но сработало хорошо. Выдыхает рыжая. Кажется, спокойно протяну полчаса, а там и наши должны подойти. Я понимаю, что весь наш бой занимает всего-то минут 5, не больше. За 5 минут 30 человек превращаются в фарш. Мы же выжимаем себя до пустоты в груди. Сажусь рядом с Рыжей. Выдыхаю. На секунду мир останавливается вокруг меня. Иди, проверил меня, проверяй Борю. Кло слегка ударяет меня в плечо. Или я сейчас сама встану и пойду. Да сиди. Еле поднимаюсь, трясущимся шагом иду в сторону Кошкина. Принципиально хватает нескольких десятков шагов, чтобы он попал в мое увеличившееся теперь поле. В принципе, вроде ровная сигнатура. Просто без сознания. Сейчас решим. Подхожу к Кошкину. Тонкие струйки крови из-за ушей все-таки говорят о том, что это было, скорее всего, связано с давлением, ли чем-то еще таким. Кажется, Кошкину нам придется теперь заращивать свои барабанные перепонки. Хорошо, хоть головной мозг цел. Проблему показала бы сигнатура, а остальное все приложится. Хлопаю наставнику по щекам. Кошкин почти сразу же приходит в себя, встает на изготовку. Нет, сиди. Останавливаю наставника. От того мага остались куски мяса. Нам же они не очень нужны. Нет, нам не нужны. А вот специальная служба тайной экспедиции их тоже исследовать будет. Да богов ради. Им тут и так есть что исследовать. Киваю на груду металлолома, в которую превратился дирижабль. Да, тянет Кошкин. Дела. Кажется, все же уши у него тоже в порядке. Хотя бы относительном. Ну да, говорю. Махина не смогла сопротивляться ярости твоей женщины. Это она ее сбила. Смогла ей не дать уйти. Где Кло? Да вон сидит она, раненая. Стараемся не двигаться, пока наши не придут. Они же обещают в течение получаса явиться. Вот ждем. Помогаю встать на ноги наставнику. Тот опирается на меня, и мы ковыляем. Идем обратно. Вот привел тебе твоего. Киваю Рыжий. Кто еще кого привел? Усмехается наставник. Быстро кидает свою диагностику. Так, милая, сейчас в больничку. Внутренние повреждения решаемые, конечно, но лучше бы тебе попасть туда побыстрее. Да я, собственно, и не против, смягчается Рыжая. Вот только ты здесь где-нибудь видишь карету скорой помощи? Нет, и я не вижу, усмехается. А она есть, говорю, показывая на горизонт. Оттуда быстро приближается очень узнаваемая фигура диска. Кажется, это кавалерия. Как всегда вовремя, усмехаюсь. Да-да, поддерживает Кошкин. На поляну буквально через минуту садится диск, откуда мгновенно высыпается десяток черномундирников при поддержке двух магов. Ни одного из магов я не знаю, и по силам они точно слабее, чем повелитель воздуха. Незнакомый безопасник подбегают ко мне. Помогите загрузиться в диск и отправляйте в целительскую. Это быстро, это срочно, говорю экспедитору. Я с ней поеду, говорит Кошкин. Допрашивайте его, усмехается. Он тут лучше всех все знает. Не можем сдержаться, смеемся все втроем. Напряжение отпускает. Черномундирник смотрит на нас с недоумением, потом кивает, говорит. Не вопрос, грузитесь, зовет Иванов. Клеменчук, сюда быстро, помогите девушке дойти до диска. Еще проводите господ магов в целительскую, задачу поняли? Так точно, рапортуют двое. Ну все, давай, Макс, можете сразу отсюда ехать в мое имение. Дома теперь уже только завтра смотреть будем. Да и костюмчик не мешало бы поменять, поджимает губы наставник. Все, едва сдерживая смех, говорит Кошкин, слегка машет рукой. Рыжая, поддерживаемая сотрудниками тайной экспедиции, грузится в диск. Наставник следом. Рассказывайте, что здесь было. Хотя, конечно, многое уже сразу понятно. Кивает на остатки дирижабля. Чего он только не взорвался. Диск тут же поднимается в небо и улетает. Корабль, я так понимаю, сохранить не смогли. Ну мы бы и не смогли изначально. У него капитаном повелитель воздуха был. Да не может быть. Повелители стихии вообще плохо работают с техникой. Ну вот как есть. Система маскировки активная. Корабль не видно в 10 метрах. Абсолютно прозрачный. Система маскировки сделана на базе каких-то техник воздуха, потому что без повелителя воздуха на борту эта система не функционировала. Это важно, говорит этот безопасник. Потому что это говорит о том, что таких кораблей у них немного. Вот и я о том же. Я думаю, что все повелители воздуха у вас наперечет. Вряд ли они их штампуют, как те же тарелки. Ну да, ну да. У них с повелителями похуже, чем у нас. Ну вот, соответственно, это хорошая новость. Да, еще из хороших что-нибудь есть, уточняет безопасник. Только то, что из турок не ушел ни один. Говорю, ну что, ни одного. Корабль грохнулся все-таки с 50 метров. Так что я думаю, что большая часть машинерии должна сохраниться. Уточняю, Это хорошие новости говоришь, а плохих? Да плохих нет. Как видите, втроем приняли бой против повелителя воздуха и вроде как его выиграли. Да вы что, удивительно, как вы смогли. Очень неприятный противник, быстрый и мощный. Да, тоже так подумали. Было сложно, но как есть. Понятно, говорит безопасник. Ладно, надеюсь, что с этого корабля мы все-таки чего-то получим. Надеюсь, только нам не забудьте выплатить какие-нибудь премии. Все-таки я не сильно богатый товарищ, а мы и делали за вас вашу работу. Да, будут тебе премии. Будут. Да нет, в деньгах-то я особо не нуждаюсь. Просто чем-то вас озаботить все-таки надо, а то действительно обидно. Мы чуть не сдохли здесь, а вы приехали к самому шапочному разбору. Ну, извини, быстрее не могли. Мы реально собрали всех, кто может держать оружие и может атаковать мага, говорит безопасник. Только мы бы и не помогли, не против повелителя. Как его турки заставили то на корабль, то сесть, да без гарема, и кучи слуг. Аскет, не иначе. Да, я понимаю, вопрос не в этом. Да, не в этом. Соглашается со мной безопасник. Глава 9. И правда, это не самое важное. Важное, то, что такие системы у них вообще есть, говорит безопасник. Надеюсь, что управляющая машинерия осталась цела, смотрю я с легким сомнением на груду металлолома. С другой стороны, именно те конструкты, которые я помнил по своему дирижаблю, вроде как угадываются внутри этой мешанины. Возросшая чувствительность помогает это ощутить. Так что шансы на то, что безопасник сможет обнаружить там работающую систему маскировки, в общем, большие. Хотя, конечно, добираться до кристаллов безопасником не один день. Расскажи, что у вас происходило, раз уж твой учитель тебя оставил за старшего, уточняет безопасник. Имеет право, ему и его невесте сейчас целитель важнее, чем ваш интерес, пожимая плечами, отвечаю я. Он повелителя воздуха минуту сдерживал. Как это? Маг второго класса Кошкин сдерживал повелителя воздуха больше минуты, переспрашивает безопасник. В общем и целом, да. Конечно, маг был немножко ограничен необходимостью прикрывать дирижабль, но при этом все равно сдерживал. Это выглядит неожиданно, замолкает безопасник. Формулировку подбирает довольно нейтральную. Ну да, неожиданно, усмехаюсь. Это вообще нереально. Давайте так и будем считать, не возражаю. Ну вот, мы подобрались к уцелевшим туркам и ждали дирижабль, который должен был их забрать. Корабль появился прямо над нами. Мага мы не почувствовали. Никто из нас не почувствовал присутствие сильного мага, а должны были. То есть повелитель скрывался? Нет, зачем ему? Мне кажется, турецкий маг до последнего контролировал корабль. То есть вся система маскировки, и вот эта вот система, когда в оптическом диапазоне корабля вообще не видно, очень сильно завязано на ранге мага, причем именно на повелителя воздуха. Иначе я не нахожу просто причины, почему этого мага вообще смогли посадить в корабль, выполняющий столь очевидно опасный рейс. Так-то хотя бы можно объяснить его присутствие на борту, без него маскировка не сработала бы. Положим, с легким недоверием говорит бес, тело мага мы сможем обнаружить, кивает на дирижабль, там, нет, качаю головой. Показываю рукой немного в сторону. Вон там он кусками лежит. Соберете пазл, будет вам труп. Тянет меня что-то на черный юмор. Кажется, это от досады на себя. Все. Хватит, нужно прекращать это. Эликсиры и накопители нужно срочно запасать в своем пространстве. Кусками? Чем это вы его? Нет. Тайна рода. И моего учителя, извините. Только факт, вон там можно его найти. А как он туда попал, мы акцентировать не будем. Ваше право, недовольно говорит безопасник. Что было дальше? Дирижабль выпустил причальные канаты, сел. К нему моментом бросились турки, словно не в первый раз. Бросились припарковывать. Его очень быстро прикрепили. Думаю, они сюда прилетали не в первый и не во второй раз. Да, мы тоже так думаем. С первого раза подобную операцию в Новгороде провернуть было бы очень сложно. Вот именно, продолжаю. Дирижабль остановился, открылась аппарель, и оттуда вышел турецкий маг. И вот только в этот момент он снял свой контроль с корабля. Мы его мгновенно почувствовали, он нас тут же почувствовал, в общем он атаковал сразу. И успешно. Ну да, повелитель воздуха мог вас отследить вне зависимости от того, как вы смогли спрятаться. Потом как раз был момент, пока я вытаскивал рыжую, тьфу ты, Клавдию Сергеевну, и вот там как раз Кошкин на себя отвлекал турецкого мага, и не давал турецкому магу нас уничтожить окончательно, объясняю я. Только после того, как вывели Клавдию Сергеевну из боя, собственно, мы вдвоем попытались остановить турка. И как получилось? Ну не очень, если честно. То есть если бы за ним дирижабля бы не было, он бы нас уничтожил практически наверняка. Фактически, только необходимость прикрывать дирижабль сковывала его руки очень сильно. Но все-таки да нет, мы его и не уничтожили, на самом деле. Как это? Ну дирижабль он смог позволить дирижаблю подняться. Фактически мы отпускали уже корабль. Тем более что рыжая была под обстрелом уцелевших турков, держала щит и тоже отвлекаться не могла. Перед этим она в бою сильно выложилась. Но именно рыжая, в каком-то смысле, ценой своей жизни, смогла атаковать корабль, пробить стандартные щиты. И именно она уронила дирижабль на землю. И после этого, вытянув все накопители, осталась без щитов против огнестрела. Дальше просто, корабль упал, маг отвлекся, мы его поймали в ловушку. Ничего интересного, право слово, удивительная история. Если бы это были не вы, если бы меня не было бы распоряжения на ваш счет, я бы вам просто не поверил. Да история, как история, машу рукой. А вот то, что вы не очень торопились, все же нехорошо. Извини, Рысев, кавалерия прибыла как смогла. Был шанс, что вы даже отомстить бы не смогли. Качаю головой. Безопасник пожимает плечами. Кисмет, усмехаюсь на его жест. Так говорил турок. Что? А, ну да, Кисмет, соглашается безопасник. Судьба. Тогда позвольте откланяться, говорю безопаснику. Если что, на приз я претендую, так же как и Борис Васильевич. Надеюсь на вас в разделе этих остатков. Не берите в голову, Максим, нас интересует только система маскировки. Если найдем, оценочную обязательно заплатим. Нам не до мелочей. Опять же скажу, вопрос не в деньгах. Я бы лучше услугами бы взял. Вы мне немного должны. Это была ваша работа. Немного, должны, соглашается бес. Найдем маскировочный амулет, будем должны много. Но вообще, Максим, какие счеты? Мы к вам вообще с постоянно включенным режимом благоприятствования. Подозреваю, что если вы начнете косить жителей Новгорода пачками, то сначала вас прикроют, потом будут искать прегрешения погибших, и только в третью очередь рассмотрит вариант, что вы слегка сошли с ума. И то, чувствую, не факт, что рассмотрит сразу. Усмехаюсь. Ну вот и не выключайте. Ладно, я вам тут совершенно не нужен. Это так, если что, у меня есть контакты. Ну вот и отлично. Прощаюсь с безопасником. Неторопливо иду к мобилю. По моим ощущениям этот путь у меня занимает почти полчаса, при том что в начале боя до поля я добирался по тем же ощущениям минут 5. Время пролетает незаметно. Добираюсь до мобиля. Решаю не ехать в поместье Кошкина. Последний бой показывает, что я преступно небрежен в организации своей безопасности. Разворачиваюсь и опять еду в Новгород. В любом случае, в банке мне должны подсказать торговую улицу. Справлюсь я и без наставника. Пусть лечится с рыжей, но сначала, за новым костюмом. Собственно, дорога в этот раз занимает не больше времени, чем в прошлый раз. Видимо, движение перекрыто до сих пор, так что за 20 минут добираюсь практически до той же точки, с которой стартовали с наставником. На площади уже убирают мобили со взрывчаткой, трупов тоже уже не осталось, так что почти ничего не напоминает о том, что происходило здесь несколько часов назад. Небольшие рытвины в стенах и мостовой, не в счет. Стучусь в ателье, из которого вышел недавно. И снова здравствуйте. Меня опять встречает тот же самый управляющий. Оглядывает меня внимательно, но чуть смеющимся взглядом. Вы за новым платьем? Да, я за новым костюмом. Демонстративно оглядываю себя. Быстро вы. Обычно наши клиенты носят наши вещи значительно дольше. Обстоятельства, развожу руками. Ничего, под вас у меня еще есть пара заготовок. Посидите, подождите здесь. Жду. Соглашаюсь. С костюмами мне помогают очень быстро. На всякий случай заказываю сразу 3 комплекта разной одежды. На различные случаи. И прошу отнести выбранное в мобиль. Просьба совершенно не удивляет. А вот просьба порекомендовать алхимические мастерские, удивляет. Да, конечно, помогу. Управляющий задумывается. Через пару домов от нас есть магазин, но они торгуют только готовыми составами. Любое нестандартное желание нужно заказывать. Но в черте Новгорода вы таких мастерских не найдете. Нет, нет, меня устраивает. Соглашаюсь, получаю рекомендацию и уже через полчаса забиваю багажник мобиля составами на любые случаи жизни. Пусть лучше будет, чем понадобится, а нет, у них же интересуюсь и про кристаллы. Нет, Максим, почти все мастерские работают на износ, и все равно не хватает. Многоразовых накопителей нет, и в ближайшее время, только по записи. Могу дать контакт? Нет, спасибо. Раз нет многоразовых, что скажете об одноразовых? Бытовые-то, этих много. В любой мастерской мобилии их много. Приезжайте, да забирайте. А вот это мне интересно. Почему ты не задавался идеей, что кристаллы могут быть одноразовыми, а ведь для моих целей это вообще не важно, даже размер не важен. Просто потому, что с собой я возить их не собираюсь, а внутри моего пространства места совсем немало. Закупаюсь ими, причем сразу на 50 золотых. За одноразовые, это много. Но кроме всего вот этого просто вхожу во вкус покупок. В одиночку прохожу по большинству торговых лавок улицы, от мебельной до продуктовой. Особенно сложным было запихнуть стазисный шкаф в мобиль, но продавцы справились. Очень уж они от него избавиться хотели. Заезжаю в уже почти мною обжитое тупиковое место, где практически нет окон и быстро открываю под самыми тяжелыми покупками портал. Уже сильно навострился, а следом за покупками ныряю и сам. Неудивительно, но неодушевленные предметы в портал прекрасно заходят, если я их касаюсь, а вот живые, даже например мыши, уже нет. При этом, если не касаюсь, то действительно, проходит мимо. Ну, в какой-то степени это даже логично, ведь одежда, амулеты, все это прекрасно проходило изначально. Но удивительно, что ограничений все же нет, как бы действительно не дойти до абсурда. Я все же проверяю слова хозяина лабиринта. Арена после нескольких приступов покупательской активности становится похожей вместе моего появления на свалку или цыганский табор. Это даже поближе по смыслу. Но зато, оглядываюсь, кажется, я собрал ответы на любые придуманные мной вызовы. Даже диван приволок, что, конечно, излишество. «Привет, Максим. Как обычно раздается сзади меня, разворачиваюсь. Что по поводу моей просьбы?» — уточняет хозяин лабиринта. «Скоро, скоро. Пока видишь. Да, вижу. Ты решил скупить все барахолки в твоем окружении? Почти. Решил сделать запасы еды, магии и всякого такого. Хорошая идея, но все же это все как-то странно». Хозяин оглядывает ряды вещей. «Но это не так важно. Но у меня вопрос. Ты учиться как собираешься?» Глава 10. «Учиться всегда хочу. Я бы про твои големы, например, узнал». Говорю. «Да я тебе покажу, это не секрет». Спокойно кивает хозяин лабиринта. «Правда не уверен, что ты сможешь сейчас их хоть как-то воспроизвести. Здорово, хоть посмотреть. А то, раз третий уже предлагаешь, не меньше. Заинтересовал ты еще тогда. Но сегодня времени много пока что. Только не сильно вход в Новгороде сейчас замаскирован. Но в полутьме особо не обнаружишь, конечно. А там сейчас сумерки уже. Но времени именно сейчас много. Я хотел восстановиться. Все шучиться я буду немного позже. Сейчас на учебу не так много времени остается. Но пользоваться ареной буду, скорее всего, каждый день. Может и по паре часов на обучение выделим. Все равно время тут быстрее. Это как сам решишь. Голем хозяина показывает рукой на груды вещей. А этот тебе зачем? Все барахло. Мне интересно. Да. Понимаешь, я последний месяц умудряюсь совершенно случайно попадать в неприятные для себя ситуации. Вот и решил сейчас предусмотреть хоть что-то, поэтому вот решил сделать запасы по лечению. А еще запасы по всему-всему, что может пригодиться, усмехается Галим. Ну, это не неожиданность, скорее даже ты молодец. Интересно придумал использовать это пространство, ничем не хуже охраняемого сейфа. Ты против? Уточняю пока могу у создателя этого места. Как у создателя лабиринта хочу спросить, я могу быть спокоен за эти вещи, обвожу рукой купленное. Не хотелось бы, при очередном появлении, обнаружить, что все исчезло. Я не создатель, усмехается Галим. Я что-то вроде администратора, тех сотен осколков миров. Некоторые величиной с комнату, другие, с замок. Их число постоянно меняется, осколки становятся недоступны, некоторые срастаются, некоторые просто исчезают. Их число постепенно уменьшается, тут ты переживаешь правильно, но размер этого осколка приличный, и посещается он довольно часто, поэтому, судя по моим наблюдениям, он дольше будет существовать, и я совершенно не против, мне это, скорее, безразлично. Ну а вещи тут никто не тронет, если только случайный посетитель, но это вряд ли, я такого не наблюдал, вздыхаю, буду верить Галему, Что уж тут, более точной информации все равно не получить. Хэймэм, тянет хозяин, а давай-ка я тебе немного еще помогу. Появляются два одинаковых парня, вот, они и поохраняют, тем, кто их победит, твои побрякушки будут неинтересны, а от остального, в том числе и от мигрирующих зверей, они этот осколок прикроют. Да и если вдруг что, здесь тебя встретят целители. Они, конечно, будут работать не так хорошо, как люди, но первую помощь, как минимум, оказать тебе смогут. Смогут также найти правильный набор из твоих эликсиров. Слепки у этих ребят качественные. Слепки, слегка удивляюсь. Да, это что-то вроде образа. Заинтересовавших меня магов стараюсь снимать из образы, для големов. Иначе откуда бы у меня столько их было и разных, и с меня, нет, ни с тебя, ни с кого из менталистов. С тобой вообще не получилось, а с них, только поверхностный образ снять можно. Его для боевого голема недостаточно. Сразу скажу, это у тебя делать не получится, скорее всего. Ресурсы сознания нужны слишком серьезные. Если бы не возможности этого места, и не мои изначальные способности, ничего бы и не получалось. Да и вообще, это не сознание, это только базовые, ну скажем, схемы. Кивает на этих ребят. Заодно тебе первые касты целительские покажут. Некоторые я тут видел неоднократно. Интересная штука. Вообще-то, очень. Вот смотри, перед големом хозяина лабиринта появляется очень тонкий и сложный конструкт. Даже по первому взгляду очевидно, что он состоит из десятков различных отдельных подсистем. Причем, каждая из них не менее сложна, чем тот же абсолютный щит. Я ведь именно им сейчас меряю сложность создания каста. Вот примерно так выглядит автономный голем человека. С какой-то даже гордостью говорит хозяин лабиринта. Сам составлял. Эта система конструктов рабочая. Что значит составлял? Уточняю, предполагая результат. Ольга же говорила, что целители не совсем те же конструкты используют, что обычные маги. Перекладывал свои возможности, подтверждает хозяин мои мысли, на стандартизацию конструктов. Оставлю тебе эту информацию, система очень сложная получилась. Если, точнее, когда я уйду, информация тебе останется. И вот такое ты создаешь каждый раз для боя? Нет, что ты, это самый сложный вариант. Воплотив такой, можно получить почти идеального помощника со сложными алгоритмами существования. Для боев использую копии существенно проще. Да и мы про тебя говорим, а не про меня. Ты по-другому создаешь эти куклы. Да, да, я же не человек. Так что став хозяином лабиринта, с одной стороны, я очень сильно расширил свои личные возможности, с другой, потерял другое, не менее важное, став пленником этого места. Тут же отвечает на повисший в воздухе вопрос. Жалею, несмотря на опыт, киваю. Тогда чем мне эта система будет полезна? Для иллюстрации передвигаю конструкт абсолютного щита к самой простой, на глаз, части голема. Эту структуру я в ближайшие годы не повторю. Вот этот щит, я, скажем, могу создать за секунды, если вброшу все внимание, но тут сложность порядка на 2 превышает мои возможности. Это так, соглашается хозяин лабиринта. Я тебе это показал, больше для иллюстрации. Другое дело, что кое-какие вещи можно упростить. Голем показывает руками. Вот эти конструкты, подсвечивает несколько сложных моментов, отвечает в основном за самостоятельное поведение. Если мы их убираем и заменяем более простым для прямого руководства, голем становится проще в несколько раз. Соглашаюсь, но все равно пока что довольно тяжело воспроизводим. Вот эти куски, продолжает свою импровизированную лекцию, являются общими для 20 структур. В общем, для 20 моделей это скелет. Если сможешь повторить этот базис, повторяет только что подсвеченное рядом, рисуя уже намного более простую структуру в воздухе. То что-то простое, под личным управлением, создать сможешь. Слушай, у меня сразу вопрос. Смотрю на систему конструктов. Показываю на очевидные отдельные структуры. А по очереди это все повторить возможно? Ну то есть не сразу воплощать, как принято с магическими конструктами, а, скажем, сначала воплотить скелет, потом общее тело, потом алгоритмы поведения, ну как-то так, понятия не имею. С легким недоумением смотрит на конструкт голем хозяина. Пробуй, экспериментируй. Находится он. У меня такой цели не было. По отдельности, я части воплощал, но они совершенно нестойкие оказываются. Разрушаются быстро. Так-то мне проще воплотить основу, вложить туда слепок, и все. Они существуют некоторое время, обычно достаточное для боя, а если воплощать вообще, в носителе. Постепенно создавая части голема, я не делал, равнодушно говорит голем, это костыли, как по мне, но ты можешь попробовать, но все равно придется пересчитывать систему. А с магией, ты же на арене создавал магов и животных с магическими атаками, с магией просто, она не големов. Источники я создавать не умею, а вот перенаправить потоки, которые у меня тут есть, я могу. Тогда вопрос, мне в городе рассказывали, что существовало такое явление, как гон. Из пятна вырывались твари, и некоторые очень напоминали твоих големов. После уничтожения, расплывались грязью. Нет, это не я их создавал, быстро открещивается хозяин лабиринта. Я же говорил, что среди осколков есть разные. Некоторые аномалии именно это и делают, пока есть энергия, создают копии попавших в них существ. Я оттуда идею големов и почерпнул. Исследовал много, так что это, показывает рукой на схемы, висящие в воздухе, успешная попытка повторить природный процесс. Ослепки, ослепки, это талант нашего народа. Мы раньше, до уничтожения нашего мира, прекрасно работали со своими сознаниями. Хозяин лабиринта словно задумывается. Знаешь, меня был один, в каком-то смысле, ученик, он быстро научился создавать голема под прямым своим руководством. Там, правда, была другая ситуация, и магии у него было ну намного больше, чем у тебя. Ты все-таки слабосилок, но есть момент, я точно понимаю, что тогда, воля воплощенная магией заменяла ему просто огромную часть структуры. Я тогда тоже не очень понимал, что создаю, но он смог повторить в общем-то, ты мог бы это понять даже по своей артефактике. Ведь ты же нормальный артефакт сделать сейчас пока не можешь. С расчетами, с пониманием материала, с выстраиванием связей и всего остального. Ты все это заменяешь своим волевым усилием. Так, ведь, так, соглашаюсь. То есть, получается, если я найду, предположим, тот же самый материал, который хорошо меня воспринимает, можно попробовать воплотить голема волевым усилием. Думаю, да, только не знаю, как ты будешь в него встраивать алгоритмы поведения. Это ведь самое сложное в данной системе. Но я буду с интересом следить за твоими экспериментами. Ставлю себе мысленную галочку. Похоже, этот сплав придется закупать десятками килограммов. С другой стороны, это и логично, мне все равно придется делать артефакты на продажу. В любом случае придется закупать. Спасибо. Да ни за что, отчетливо пожимает плечами хозяин. Вот, эту схему я тебе оставлю. Будешь по ней сравнивать с тем, что у тебя получается. Я уверен, что это возможно для тебя. Просто потому, что видел, что человек это уже делал. Кукла рассыпается песком. Ну что ж, я уже рад. На самом деле, я фактически получаю минимальный медицинский персонал для себя, готовую схему с подсказками, которые можно выучить, и огромное пространство под склад, где получится многое хранить, и довольно безопасно. Ну и если научусь создавать големов, даже под прямым управлением, мои возможности приобретут некоторую другую грань. Знаешь, вдруг снова появляется голем. Вот попробуй с этого начать. Формирует намного более простую систему. Она всего раза в три сложнее щита. То есть с тренировками, довольно быстро смогу пользоваться. Что это? Вот такую как универсал, ты скорее всего сможешь осилить. Получится что-то вроде зверька, который умеет делать только одну вещь. Прыгать на цель, даже атаковать не умеет. Тут простая схема, задаешь цель, она туда прыгает, ее отбивают, а она, все равно прыгает. Действий немного, инстинктов здесь тоже нет. Повторяет действие, пока по нему не попадут и не разрушат. Шарик, внешне похожий на меховой, на нем принципы постарения схем движения хорошо отрабатывать. Да и вообще, это предельно упрощенный вариант схемы голема. Может, с нее можно начать изыскание? Знаешь, это полезно, киваю, с него и начну. Кукла снова рассыпается, и я не чувствую больше внимания этой сущности. Скорее всего, разговор мы заканчиваем. Полезно, если что, слежу за двумя оставшимися куклами, которые начинают разбирать груды купленных вещей. Киваю сам себе, пусть их, я, пожалуй, на некоторое время просто усну, восстановиться совсем не помешает. А вот потом, с новыми силами вернусь в Новгород. Как раз прояснится состояние что рыжий, что наставника. Глава 11. Из портала я выхожу неожиданно высоко и холодно. Падаю, но тут же собираюсь. Становится почти смешно. Кажется, у меня украли мобиль, пока я отдыхал в своем пространстве. Усмехаюсь. Тут же разгоняю пси по телу, и легкий морозец перестает быть проблемой. С полицией я поговорю завтра, это очевидно, сейчас искать представителя стражи вот совсем не время. Поздняя ночь, или слишком раннее утро, в зависимости от точки зрения. Задумываюсь на секунду, мобиль пока не сильно важен, я вроде недалеко отъехал от торговой улицы. Можно просто не откладывать дела на завтра, и продолжить небольшой покупательский забег. Так что надо проверить, вдруг работает лавка артефактора, Неймальта покупать все равно придется. Почему бы и не сейчас, после сна в своем пространстве, чувствую себя превосходно. И прогуляться по ночному, пусть и холодному Новгороду совсем не прочь. Город утопает в желтоватом свете фонарей. В столице на центральных улочках совершенно не экономит, и идти по заснеженному городу одно удовольствие. Поскрипывает снег, дома в темноте вообще кажутся стенами средневекового города, и Новгород воспринимается более волшебным, что ли, чем он есть на самом деле. Иду на торговую улицу. Ателье и лавка эликсиров, например, отлично работают. Так что и шансы на открытую артефактную мастерскую вполне приличные. На улице никого нет, но это и не удивительно в такое время ночи. А вот то, что торговая улица все равно работает, я все-таки не ожидаю. Нахожу вывеску с нарисованными жезлом и кольцом. Похоже, то, что мне нужно. Жаль, ни одной надписи на улице нет, но не страшно. Просто проверю. Толкаю и да, лавка работает. Правда, никакого колокольчика над входом не слышу. Дверь открывается практически бесшумно. Захожу в плохо освещенное помещение. Лампы по стенам горят через две на третью, так что сидящий парень за стойкой работает почти в темноте. Хотя нет, сейчас он просто спит головой на сложенных руках. Тихо подхожу ближе, и пока раздумываю, стоит ли его будить, он просыпается сам, словно что-то услышав. «Что вы хотели?» Парень поднимает голову и почти сразу фокусируясь на мне, быстро, может и не крепко спал. «Я к вам с несколько нестандартными вопросами для столь позднего времени», киваю молодому продавцу. «Наша лавка может предложить любые возможные артефакты и услуги ремонта таковых в любое время дня и ночи. Не смущайтесь, что вас интересует», барабанит заученный текст продавец. «Вы знаете, мне нужен Неймаль», озадачиваю парня. «Сколько вам нужно? 10 грамм или больше?» Не озадачивается продавец, совершенно не удивляется моему запросу. Видимо, в таких количествах этот материал берут часто. Не знаю, килограмм 10, наверное, может больше. Простите, сколько? Я не знаю его цену, поэтому так сказал. Минимально примерно столько. Может быть, даже побольше будет нужно. Вы знаете, сплав поступает к нам только из Северной Африки через двух посредников. Так что у всех в городе цена будет примерно такая же. На оптовую закупку в 10 килограмм, я смогу предложить скидку всего в 5 золотых. Хм, что же будет за цена, раз скидка в 5 золотых, маленькая. И парень не разочаровывает. Знаете, килограмм неймаля будет стоить вам 180 золотых, но если вам нужно 10, то мы вам предложим его за 175. Хм, знаете, наверное, все-таки я остановлюсь сначала на килограмме. Задумываюсь. Мне пока его будет достаточно, конечно, но это же не самый лучший материал для создания артефактов. Он слишком капризный, изменять можно только в определенных температурных режимах. Может быть, вы лучше возьмете золото? Мы можем вам предложить различный выбор с различной частотой. Нет, это излишне. Мне нужен сплав. Кстати, решаю поинтересоваться, можете предложить мне накопители? Ой, вы знаете, мрачнеет парень, в ближайшие полгода хороших накопителей я вам предложить не смогу, разве только в изделиях. В изделиях, пожалуйста, но там цена кусается, от 150 за настроенный амулет. Хм, мне армейский амулет стоил всего 20 золотых, а это ручная работа, и в армейских обычно используют стандартные плетения и дешевые накопители на 3-4 цикла. Им зачем другие? Заменил, и снова работает. Да, наверное, соглашаюсь. Но в изделиях, думаю, не нужно. А вот килограмм неймаля давайте я у вас возьму. Удивляется парень. За 180 золотых, вы же принимаете чеки имперского банка? Уточняю. Конечно, мы принимаем чеки имперского банка. Мы принимаем оплату с браслета ученика академии. Мы принимаем наличные. Мы принимаем на обмен. Продолжает перечислять. Нет, стоп, стоп, мне хватает чека имперского банка, этого достаточно. Достаю чековую книжку, выписываю чек. Бумажек у меня осталось очень мало, но тут столица, думаю, завтра с Кошкиным несложно будет по пути зайти и пополнить. Последнее время чеки выручают часто. Забираю свой килограмм неймаля. Что-нибудь еще? Может, вас интересуют какие-то другие специфические материалы? Продавец становится до приторности приветливым. Вздыхаю. Ну, в общем, понятно. Наверное, нет. Единственное, задумываюсь. Не порекомендуете какие-нибудь другие материалы, кроме кристаллов, которые накапливают магию, чтобы работали сравнимо с накопителями?